Алло. Алло. Да. Это... Алло. Кто говорит-то? Хоть ты скажи свою фамилию. А ты-то кто такой? Это ты пиздюк. Ха. Давай рассказывай. Да что вы звоните-то сюда-то? Зачем звоните-то? Куда? А ты чего, блядь, звонишь-то сюда-то? Кто тебе звонит? Ты что, ебанулся? Ты кто такой-то, блядь? Сейчас опять, босс, позвонишь, блядь, и опять буду трубку снимать. Кто это делает, блядь, не знаю. А зачем ты мне звонишь? Кто тебе делает, тому да и звонит. Ты понимаешь, кто, куда, блядь, ты попал? Ты скажи хоть, куда ты попал? Не знаю, я не знаю, я тебе не звонил, это ты куда-то звонишь, куда ты попадаешь. Ты, блядь, босс, да. Ебаный в рот, ты харкать, я тебя... Да. Я тебе сказал, блядь, ты понимаешь, это мудила ебучая? Я тебе пахнул, я дурак ебаный! Уши прочисти, иди нахуй! Мудак ты ебучий! Пидор, пидор, ты понял? Да. Алло. Алло. У тебя деньги есть? Есть деньги? Дома, да, есть, как же. А на книжке что-нибудь есть у тебя? Книжка какая-нибудь сберегательная есть? А как же, мы ложили мы книжку-то с тобой? На а то я хуй лазу, живу, я только откинулся с зоны. Снимать будем с книжки денежки. Что-то кому кто это звонит-то? По старости накопила, наверное, что-нибудь, да? А? Кто тут говорит? А то я хуеваза живу, я только откинулся с зоны. Понимаешь, нет? Кто говорит? А мне какая разница? Да, ну а ты молчи там, а. Были бы у тебя деньги только, ты деньжата. Да. Где живешь, бабуль? На какой Знаете, улице что? Ты живешь, скажи-ка? Извините, вы ошиблись номером. Я к тебе приеду. Да. У тебя проблемы, что ли, какие? К тебе никто не ходит, да? Какие проблемы-то у тебя? Никого дома нету. Я к тебе приеду. Это кто? Алло, слышь, Валерок. Еще раз сюда позвоните, пойдете в милицию. Дубра, я бы с бутылкой пришел к тебе. Да? Алло, алло. Да. Это кто говорит-то? Хоть ты скажи свою фамилию. Смирнов. Это ты пиздюк. Еще надоел уже. Да что вы звоните-то сюда-то? Зачем звоните-то? Я звоню. А ты чего, блядь, звонишь-то туда-то? Кто звонит-то вам? Да ты понимаешь, откуда ты попал? Ты скажи хоть, куда ты попал? А я хоть тебе звонил, нет? Пидорас, ебаный. Сейчас опять, босс, позвонишь, блядь, и опять буду трубку снимать. Ну и чего надо? Хуесос, блядь, ебучий, блядь, пидорас ты, блядь, в жопу тебя выебаный, понял, нет? А ты козлина, понял, да? Чего, блядь, заикайся? Чего заикайся? Ты посмотри, какие рогатые козел. Понял, еще раз позвонишь? Я тебя, падла, сука, зарежу, гад ебучий. Да кто звонит-то хоть вам? С какого номера-то? Трубку-то не берем, нам кто-то звонит. Поебаться к церкви. Поебаться к церкви. Придешь? А? Такой здоровый вмажу. Знаешь, что, налил венки, дай людям. А? Придешь? Алло? Алло. Да. Где живешь, бабуль? Алло. Слушаю. А ты где живешь? Я где живу? А? Я где живу? Да. Это кто звонит-то? Ты, наверное, голодная сидишь. Давай поесть принесу тебе каши, похлебки, давай. А? Да, давай я тебе принесу. Да. Какие проблемы-то у тебя, да. А? Да, слушаю. У тебя проблемы, что ли, какие? К тебе никто не ходит, да? Ты что, ебанулась? Да, а чего? Ничего, ты кто такая-то? Алло. Да. Привет. Привет. Да где ты живешь-то? А тебе зачем, где я живу? Меня деньги твои интересуют. У тебя что-нибудь есть? У меня? Да а хуя. А то я хуево живу, я только приезжай, откинулся. Приезжай, я тебе баллы набью. Ну, я найду тебя. Завтра я на днях найду тебя. Посмотрим, что вот будет. А зачем? А зачем ты меня найдешь-то? Снимать будем с книжки денежки. Какие? Под старости накопила, наверное, что-нибудь, да? Ты кому звонишь-то? Мы с мужиком вместе к тебе придем в гости-то. Да. Самогоночка-то есть у тебя? Я самогонку люблю. Да. Приходи, приходи. Ну, машина у меня какая-никакая есть, я к тебе подъеду. Ну, подъезжай, конечно. Но я тебя от милиции как раз дать буду. Тебя на содрать не одну тысячу, так. Да, за что? Вася, написал вон не, через дорогу живет милиционер, так. Управление по управлению всеми управлениями. Слышь, Валерок, давай бабу свою, давай поговорю с ней. Ты отсосёшь, что ли, придурок? Харю помой свою, зубы почисти. Вот, и отсосёшь. А как будешь в рот брать, ёпта? Пососёшь? Чё, какие проблемы? Ты отколь, сынок, взялся-то такой? Не слышу, бурый-то. Блядь, голоса, давай, давай бабу свою. Нас определитель номера, уёбок, недоношенный. Нахуй пошел, понял. Ёбаный, урод, ёбаный. Тебе же три раза, блядь, сказал. А ты, блядь, не понимаешь нихуя. Пёс ты, блядь. Вот. Да. Проблемы надо, что ли? Да проблемы ты заёб, нахуй хочешь нажить, да? Ты отколь? Слышь, звонишь, Валерок. Скажи, уёбок. А? Отколь звонишь-то, говорил. Слышь, больной, ты, я понимаю, что ты больной, блядь. Туда-сюда. Туда, завтра сюда. У тебя будут проблемы, нахуй. Понял, нет? Ну да, будут. И по башке тебе настучу, понял, нет? Давай. Ну, это на крайняк, да? Ну да. Ну ладно, завтра тобой займутся, козлина, понял, нет? Давай, ладно. Ну, машина у меня какая-никакая есть, я к тебе подъеду. Снимать будем с книжки денежки, понимаешь, нет? Ага. Отсосешь сначала? Да? А потом снимешь, понял? У тебя деньги есть? Ну, сбережения какие-нибудь есть у тебя? Есть, конечно. Как же нету? Я найду тебя. Завтра я на днях найду тебя. Посмотрим, что вот будет. Ага, ладно, ну, давай. Ищи. Какие проблемы, да? У вас ума одинаково. Две извилины, что у тебя, что у нее. На двоих их нахуй причем. Я тебя заебашу. У тебя одна хули извилина, только в уши держать. Я научу хоть немножко вас общаться с людьми. Ольга, включай, не обращайся, не общайся. Понимаешь, нет. Да? Я тебе, падла, блядь, сейчас башку оторву, приду. Так, слушайте, я уже полицию вызвала, сейчас к вам приедут. Заколебали. Я, блядь, через милицию, через все, блядь, сейчас подключу. Давай, все. Давай, блядь, пошел нахуй, надоел мне звонить, блядь. Ты звонишь? Я тебя, падла, сука, зарежу, гад. Да? Алло. Алло. Алло. Это кто я... говорит-то? Хоть ты скажи свою фамилию. А кто со мной говорит? Это ты пиздюк. Еще надоел уже. Чего? А ты чего, блядь, звонишь-то? Туда там? Я тебе не звонил ни разу. Никуда. Да кто это все звонит-то? Кому? Кому звонит? Да ты понимаешь, куда ты попал? Ты скажи хоть, куда ты попал? Я никуда не звонил. Сейчас опять будешь позвонишь, блядь, и опять буду трубку снимать. Мудила ебана. Ты козел, блядь, мне кто-то звонит, все. Я возьму трубку, тишина, блядь. Позвонишь? Я тебя, падла, сука, зарежу, гад ебучий. Кто куда звонит? Я не знаю, кто звонит кому. Мудила ебана. Хуесос, блядь, ебучий, блядь, пидорас ты, блядь, в жопу тебя выебаный. Ах ты скотина, ты погана, блядь, мы только зашли в дом, да сволочь. Ты идиот, звонишь нам и молчишь. Скотина, приходим, берем трубку, молчат! Поебаться ты такая, сука! Мы там только зашли еще! Поебаться хочешь! Сейчас, сука, пишет в рыло получишь сейчас! Поебаться хочешь! Мажу! Алло? Перестань дребезжать! Дребезга! Блять, опять эта старуха! Алло! Алло! Кто это? Милиция! Наркомания! Чего? Кто? Ты чего будет? Я чего? Как фамилия? А? Иди купать картошку! А чего? Иди купать картошку! У нас делов не в проворот, некогда и в комнату зайти. Так вот и у нас тоже не в проворот. Делать нечего. Ну так, бери корзину, да иди в лес. Перестань дурью маяться, тебе, видать, нехер делать. Шла хоть бы по грибы вот. Делать, нехер так. Тебе, видать, нехер делать, так сидишь на телефоне. Да, звонишь. Да, да. Баламутишь, баламутка. Черепеня херова, иди кули дрова. Иди пили дрова. Дрова, что ли, колешь? Вот. Грибы собираю. О! Не поняла, суха. Кто? Говори громче, паскуда. Кто звонит? Не на ту нарвалась, ебаная. Погнешь от моих рук. Ты, блядь, меня плохо знаешь, я тебя прирежу, поймаю, ебаная, в рот. Мертвый хуй ты докажешь, кто тебя убил. Чего? А? Квартира. Ты нахуя позваешь, блядь? Ты на то нарвался, ебаная. Не поняла ничего, чего побормотала? Кислотой я болью, только появись, блядь. А? Тебе только хуй здесь светит, а ты все названиваешь. Старая пизда ебаная. Хрипатая сука. Чего? Видишь, бредишь, блядь, сумасшедший. Алло. Да. Голос от Наверин похож. Кто, Лена? Чем занимаешься? Да, да, да. Заваривай. Грибы. Грибы варишь? Да. Опята или маслята? Картошку. Картошку копаешь? Да. Ну и копай. Щавель конский. Не баламуть больше. Ну-ка на, Таня, поговори. Алло. Да ты кто хоть такая-то ты? А? Вам кого надо-то? Приходи поебаться к церкви. Придешь? Такой здоровый мажу. Алло. Добро, нормально, придешь? Я сейчас в милицию позову, позвоню. А что, подумай тебе. Хорошо, дай. Такой здоровый мажу. Все, весь год будешь чувствовать. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте, что вам нужно? Что случилось? Я тебе по голосу узнал. Давай встретимся. Слушай, мужик, ты Рамсыня попутал? Я сейчас в полицию заявлю. Для тебя я тебе все сделаю, что можно. Ну давай. Ну что, где, что где встретимся-то? Так, слушай, давай я вот сейчас в Москве нахожусь. Сейчас поебемся, блин, на всю катушку. Давай, давай, я в Москве, приезжай. Я уж полтора года, блядь, не ебся, нахуй. Да где? Приезжай, давай. Ну что, тебе на машине встретить? Да что встретить? В Москву ко мне приезжаю, в Москве нахожусь. Скажи, где встретиться? Я подойду. Давай на ВДНХ встретимся. Ну да. Все, во сколько встречаемся? Я тебе покажу, какая у меня печушка, бля, я громучая. 22 сантиметра. Ты мне, давай, во сколько встречаемся-то? Я ебал, блядь, всех нахуй, блядь. Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. Встречаемся-то во сколько, чудо? Я жду вообще-то. А? А? 57. Что 57? А тебе сколько лет? Мне 21. Ну, встречаемся, когда я тебя вообще-то договорились встретиться. Чё съезжаешь-то? Лянь, ты что, трусы аж рвутся нахуй, ёпта. Ну, я смотрю, ты вообще не серьезный. Собрался встретиться и не хочешь. Чё-то не хочу дальше разговаривать. Мне завтра работы много будет. Ну, взял и слился. Давай тогда счастливо. Надо еще потом съездить, будет за сосной. Давай, счастливо, да. давай. Все, давай, ага. Да. Давай, зубы почисти, понимаешь, нет? Лифчик посмотри, чтобы был чистый, тоже чистый. И трусы нахуй поменяй. Слушай, нахуй иди. Не слышу, блядь. Алло! Вы там и нахуй друг друга трахаете. Чего? Машенька, блядь, прости. А? Питермонка, блядь, чего? Машенька. Придурок! Куда ты звонишь, что ли? Блядь. Алло. Слушай, я кто? Че вы безобразите это? Че вы безобразите это? Как кто безобразит? А? Да кто тогда звонит, блядь, попадает на номера-то? Ты понимаешь, я тоже злюсь. Мне уже, я, блядь, замешал, я говорю, что с милицией пойду, блядь, и буду разбираться, кто это, блядь, звонит. Ну кто этот самый, понимаешь, этот самый? Да вы звоните нам, ругайте меня. За что вы ругаете меня? Да я не набираю, это мне звонят, ебаный ты компот. Мужчина, вы чё? Понял, еще раз позвонишь? Я тебя, падла, сука, зарежу, гад ебучий. Не, это параллельно, он там чувствуется, Алло? Я тебя, падла, блядь, сейчас башку оторву, приду. Оторви. Приходи. Мудила ебана. Ты дурак, что ли, блин? Приходи поебаться к церкви. Такой здоровый мажу. Все, весь год будешь чувствовать. Здравствуйте. Ро. Здравствуйте. Слушай сюда. Заказ на ваш адрес. Какой заказ? Пиво. Вы что? Мы не пьем пиво? Вам привезли два мешка. Ну как нет? Вы куда звоните? Кому? Вон на улице целых два мешка стоит. Идите, покупайте. Будете пить. Чего? Пиво. Чего пиво. Стоит? Пиво. На адрес пиво. Кто звонил? А вы куда звоните-то хоть? Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? А? Вот ты хуёплёт-то глухой. Ты проститутка ты, Машенька, блядь, а? Алло. Ну что, тебе наркотики надо? Вам вон что, делать, к вам привезли два мешка, иди покупай. А? А? Вы там и находитесь, и друг друга трахаете. Еще раз только сюда позвоните. Вам что, делать нечего? Вы ошиблись. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать. Машенька, блядь, проститутка. Че надо? И шаг тебя засунет, блядь, и в рот ты будешь там сосать. Два удовольствия сразу будет. Питермонка, блядь, Машенька. Ну чё молчишь? Чё молчишь? Чё, в милицию позвонить, что ли, я не поняла? А? А я тебе говорю, нет, ёбаная-то, блядь, я что не понимаю. Какая пизда тебя родила-то, блядь, дурак, дураком живёшь на свете, блядь. Да какое собачье дело, рот закрой, понял? А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Алло. Алло. Да. Слушай, ты кончай нахуй это делал. Я это расследую, думаю, так это пройдет тебе, блядь. Вот пидорас ты, блядь, гад ебаный. Иди ты в жопу, скотина ебаная. Да. Да ты кто хоть такая-то ты? Дурак ты, вот ты, тут понял кто? Приходи поебаться к церкви. Придешь? Чего надо? Что звонишь, сволочь? Не хочешь? Такой здоровый мажу. Все, весь ты год будешь чувствовать. Да? Алло, алло, алло, алло. Да? Женщина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вы сейчас что кому звоните? Вот вы сейчас мне звоните. Что хоть вы? Вы опять на меня попали? Это от вас звонок пошел. Да что, хоть какой-то... Ну, вы мне мешаете работать, понимаете? Откуда вы звоните? Да никуда я не звоню. Дома слушайте, сижу. Да что с вами такое? Вот это вы или 11, или 12 звоните. Куда? Да никуда. Слушайте, вы что, с ума попосадили все там? Это от вас звонок пошел. Да. Чего вы мне звоните? Да не звоню я вам. Слушайте, вы что, с ума попосадили все там? Слушайте, да что с вами такое? Чего, кто пос... На-ка, Саш, отругай его. На! Возьми-ка, отругай. Нет, кто не вам не звонит? Приходи, да, ну его, поебаться к церкви. Так на... Время-то идет. Да. Алло. Алло. Да. А ты знаешь, как, блядь, рама ломается? Рама, какая рама ломается? Ты будешь, блядь, сидеть на жопе ровно так, что ты забудешь, блядь, пыль глотать. Что я хуй? Такое тут мне... Пара, блядь, я не знаю, блядь. Я приеду, блядь, к тебе даже с табуреткой. Я, блядь, табуретку возьму дома. А сколько ты приедешь-то? Да мне ебать! Ты я тебе, блядь, табуретку в твою башку ебаную разобью. Ножи, ножи, ай, телефон. А кто звонит, не знаю. Говори, куда приехать? Как говори мне адрес? Кто звонит-то? Говори мне свой адрес, куда, блядь, к тебе приехать? Куда кто приехал? То приедем, блядь, сейчас тебе пизды там, блядь, ставим. Я один дома, и жена-то мне. Ты что, совсем охуел? А? Ты объясни, что, ты правда, блядь, совсем охуел? Да вы охуел, не охуел ничего. Урод ты ебаный. Больше жены. Че? Да, блядь, ты думай сначала, блядь. Потом начинай, блядь, людей оскорблять. Понял? Кончайся звонить. Я не оскорблял никого. Понял ты, блядь. Наебал. Сейчас тебе, блядь, перезвоню. Да. Ты совсем охуел. А? Что тебе надо, ебаный урод? Думается, вам так все хорошо. Ты куда хорошо. Мне звонишь-то? А ты знаешь, как, блядь, рама ломается? Ты куда звонишь-то? Я тебя, сука, блядь, увижу, что я ебало, блядь, так раскрашу. Ты, блядь, тебе нахуй... Да-да. Да-да. Алло. Да-да-да. Бабка старая, у тебя деньги есть? А? Нет, а что? Меня деньги твои интересуют. У тебя что-нибудь есть? А то я хуеваза живу, я только откинулся с зоны. Понимаешь, нет? Кто это говорит-то? А? Кто это говорит-то? Я недавно откинулся. Я в Никольском на учете состою, я тебе серьезно говорю. А кто, с кем я разговариваю-то? Да мне какая разница. А ты где живешь? Как где живу? Да где ты живешь? Где живу, там и живу. Дура, я бы с бутылкой пришел к тебе. Да где ты живешь? Да кто это, кто разговаривает-то со мной? Может, поделишься? Кто со мной разговаривает-то? По старости накопила, наверное, что-нибудь, да? Чего? Снимать будем с книжки денежки. Вон машина у меня какая-никакая есть, я к ней подъеду. Да где ты живешь-то? А? Да где живу, там и живу. Так вот и хорошо, по старости накопила, наверное, что-нибудь, да? Ну и что тебе? Я не коплю деньги. Да я не домогаюсь за тебя. Мне ты не интересуешься, меня деньги твои интересуют. У тебя что-нибудь есть? У меня ничего нет. Я найду тебя. Завтра я на днях найду тебя. Снимать будем с книжки денежки. Да что ты? Которую ты накопил, что ли? Это неплохо. Ну вот, если ты накопил, так будешь снимать, а если не накопил, так не, никак не снимешь. Что бы заебись? Да я понял, что у тебя гуси улетели. Давай трубку вешай, успокойся, все нормально. Да кто это говорит-то? Не знаю, кто говорит-то. Так назовись, кто ты? Ты что, пьяная, что ли? Конечно, я давно пью. Да? Дубра, я бы пришел к тебе. Давно пью уж я. Я сколько лет уж пью, не вылезаю из бутылки. А ты молодая? Да, а? Конечно, молодая. Мне всего 80 лет. А я вот, видишь, я старый, я глухой пень. Да. Да. Ну, глухой, так не стал бы разговаривать. А вот да? Слышишь, видно, хорошо. Ты чего? Делать тебе больше нечего, да? Сейчас. В туалет ходил ты сейчас? А? Чего? В туалет ходи. Харю помой свою, зубы почисти. Да что ты? Надо же так. Завтра я на днях найду тебя. Посмотрим, чего. Да что ты? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, поищи кого-нибудь другого. Почему это? Мне 83. 83? Совсем молодой. Ты поищи под 17. А? Поищи ты себе под 17. Слышу. Понял? А давай я к тебе приду. А я без зубов. Горбатая, без ног. Я бы с бутылкой пришел к тебе. Не надо мне ничего. Так что мне, мне не 17, ты поищи под 17 лет. Я на учете состою, у меня справа билет, блядь, белый. Понимаешь, нет? Ну и что же? Так можно? А ты что, один, что ли, живешь? Да? Да? Один, что ли, ты живешь? Да. Ну, да. Там поближе найди кого-нибудь. А где баба твоя? Че не звонит? А чего она будет звонить-то тебе? Ты, по-моему, клиент тоже, да? Извини, пожалуйста, ты не туда попал. Ты пациентка, наверное, заведения, тут я дома, не... так или нет? Алло. Алло. Алло. А у тебя хороший жизнь? Алло. Чтоб тебе оттрахать. Алло. Тебя. Чего? Да. Да, да, да. А я тебе своим пальцем выебу жопу. Алло. Ты меня в жопу пальцем выебешь? Нихуя ты, ага. Кто такая? Что за тварь ты звонишь? Вот так. Я вот на голову разделась и жду тебя. Ебаться, это прелесть. Чего? Ебаться, труд? Да ну, отъебу я тебя как стерву, блядь, отъебу. Ты меня в жопу пальцем отъебешь? Ты кто я... такая есть вообще? Чего? Ты откуда нахуй взяла мой телефон, блядь? Уродина, нахуй, хуйла, Я вот на голову разделась и жду тебя. Чего? Ты разделась и ждешь меня? Да, блядь. Да. Да? Где ты есть, находишься, тварь ебаная? И когда на шикарной кровати, блядь, да с хорошим ебатьем. Ты кто такая уродина, бля? Откуда ты звонишь-то? Откуда мой телефон взяла? Чудо ёбаное, Давай мы с тобой встретимся, охуеть. Обнимемся, поцелуемся. Чего? Со мной встретиться? Хуя себе, блядь, встретиться захотел. Я тебе, блядь, шалава, блядь. Ну ты же, блядь, прям где ты нахуй находишься? Ну, и ты все, чмо ты ебучая. Ну ты же голубой. Да иди нахуй, рот закрой, блядь. Пидораска ты ебаная. Откуда нахуй взяла мой телефон? Ну ты же голубой. Ты че, блядь, откуда нахуй взяла мой телефон? Расскажи мне нахуй, ну-ка, давай. Ты необыкновенный человек. Не ты, тыкать будешь жопу пальцем тебе. Ты будешь тыкать пальцем в жопу, блядь, я тебе говорю. Ты чё, блядь, чмо такое? Откуда взяла мой телефон, блядь? Уродина, ебаная. Ты мне бутылку принеси, блядь. Будем торчать, как сливы в жопе. Я не блядь. Это ты проститутка, ебаная. Не похуй, Мороз. Ты мне звонишь, хоть ты на печушку лысую работай. Папа Карл, пошла ты, блядь, нахуй, папа блядь, Карл. Тварь ебаная, блядь. Пошла нахуй. Приходи, разбирайся, блядь. Блядь. А ты боишься, сука. Звонит какая-то, блядь, шалава, ебаная. Алло. Алло. Да, слушаю. Слышь, Валерок, проблемы надо, что ли? А ты кто? Проблемы хочешь нажить, да? Да нет, проблемы не хотим, бля. А ты кто? Завтра у тебя будут проблемы, нахуй. Понял, нет? Проблем нет. Я недавно откинулся. Ты понял, нет? Ты кто есть такой? Ну, скотина, я узнаю, кто ты такой. Пиздец тебе придет. И по башке тебе настучу, понял, нет? Понял, тварь? Чё-то я не... Ну, алло, на конях, да? А? Слышишь, ты, вот сейчас звонил девушка мне, вот с этого телефона. Вот. Она мне, блядь, предлагала свои услуги. Мне нахуй это не надо. Ты чё хотел? Да нет, вроде. Завтра я на днях найду тебя. Пиздец тебе придет. Ты меня хочешь горбатым быть? А? Ты меня ждешь? Горбатым хочешь ты быть? Ты кто такой есть вообще? Ну, тебе горбатым хочешь быть? Ты чего хотел-то? Нет. Ты слушай нахуй. Девушка, ты меня не прибивай, блядь. Ты слушай меня, блядь. Ты слышь. Ты чего хотел? Я не понял, блядь. Я недавно откинулся. Я в последний раз тянул червонец. Да мне похуй, ты отсидел сколько, блядь, сколько ты нахуй, пятерку, десятку отсидел ты, Антон, ебаный. Ты уже нахуй, отсидел, ты меня не прибивай, ты блядь. Ты нахуй, вы его в жопу, блядь. Ты да кем был там, Гондоном, пидорасом, блядь, или кем? Ты, блядь, ты тупом. Слышь, там был, по-моему, ты, я понимаю, что ты больной, блядь. Слышь, ебал, закрой. И все. И я это тебя сейчас найду. Не сегодня, завтра, ты допустим, понял, найду, да? Почему не, я тебе уши отрежу, нахуй. Я сейчас, если приеду, понял, где нет? Находите. Скажи мне, где ты находите. Я сейчас приеду. Я тебе нахлобую, петух ты ебучий. Ты ебаный в рот. Ты чмо, ты ебаная. И ты хочешь кого нахуй наказать, блядь? Я тебя накажу, блядь. Ты, блядь, со мной еще не связывался, блядь. Я тебе нахуй выебу в жопу, блядь. Несколько раз, нахуй. Петух ебучий, блядь. Вот твой мат, твое обзывание, я записываю. Ну, блядь, что ты ей звонишь, блядь, да? Говори, вот я сейчас с милицией тебя соединяю. Я сидел, блядь, да мне бог это сидел, блядь. Ты кто такой есть, ебаный? Я знаю, откуда ты звонил. Алло? Алло? Алло, Татьяна Николаевна Баранова. Алло, а вас как зовут? Кто звонит? Алло, алло, мы Барановы. Кто? Татьяна Николаевна Баранова. Ай. Алло, ты еще не спишь? Да? Чучелка, и делать нечего, да? Иди ложись, спи. Давай, иди, Колидрова. Колидрова. Дрова, что ли, колешь? Ну так, или еще печку топишь. Картошку копаю. Картошку полоть, окучивать, траву косить. Да? Алло! Да? Вася вон через дорогу живет, милиционер так. У нас водит через дорогу милиционер, так. Да? Сейчас брякну, так он тебя по интернету найдет. Так они водят через дорогу. Надо с тебя драть. С тебя надо содрать не одну тысячу, так. Охерительно драть надо. Такую-то жару. Тебя бодогом надо. Рви да запаривай да ешь. Вон рви конский щавель да ешь. Щавель конский? Картошку? Да. Запаривай в чай, пей. И придурать не будешь. Вот. Дребезга. Болтушка. Вот ты болтушка настоящая. Делать тебе нечего так. Да, болтаешь. Да, да. Перестань дребезжать. Болтушка. Болтушка, спи. Ядрёна мать. И заколебала, блядь. Коли дрова иди, дура. Ну так или еще печку топишь. Наркоманка первого. У тебя электро. Сегодня праздник-то нет. Чего? Чего? Электрическая плита. Да? А чего? Вот. Ну! Тру! Сегодня праздник, Иванов день. Очухайся, Иванов день 7 июля. Води Богородчина через 2 дня. Охерительно. У нас делов не в проворот, некогда и в комнату зайти. Поздравляем с 8 мартом. Спи давай, иди, болтень. Заколебала, блядь. Заколебала, вот ты и есть. Как назвали мальчика-то? Какого? А? Ты же Лена родила. Кто, Лена? Ты родила. Да? А чего? Мундек. Иди ложись, спи, дребезга, блядь. Дребезга настоящая. Где наркотики-то? А? Дурачок, иди занимайся делом. Перестань дурью маяться, тебе, видать, нехер делать. Тебе, видать, нечего делать, так. Плохо видно берет вас. Щавель конский. Тебе надо драть большие деньги за телефон. С тебя надо содрать не одну тысячу, так. Не будешь баламутить-то. Вот. Не будешь болтать-то зря. Вот тебя. Иди давай, коли дрова. У тебя чего? Не бей лежачего. Алло. Алло. Слышь, еще раз позвонишь, блядь, я тебе башку отверну, мудак. Я тебе уши отверну, нахуй. Понял, нет? Да, блядь. Кто ты такой, фраер? А? Ты еще хочешь, ёпты? Слышь, фраерок, проблемы надо, что ли? Проблемы нахуй хочешь нажить, да? А? Какого хуя ты звонишь? А? Завтра у тебя будут проблемы, нахуй. Понял, нет? Понял, давай, да. Так я, говорю, недавно я откинулся, мне какая разница. Деньги есть у тебя? Да, мне тоже какая разница. А то я хуевато живу, я только откинулся с зоны. Может, поделишься? Да мне хуй с ним, откуда ты оттянулся. Какого хуя ты звонишь? Вон машина у меня какая-никакая есть, я к ней подъеду. Посмотрим, что будет. Какого хуя ты звонишь? Понимаешь, нет. Да я тебе спрашиваю еще раз, какого хуя ты звонишь? Так я, говорю, недавно я откинулся, мне какая разница. Да мне хуй с ним! Были бы у тебя деньги только, ты деньжата, все не расходуй, оставь. Все, давай, счастливо нахуй. Да я не домогаю за тебя, мне ты не интересуешься, меня деньги твои интересуют. У тебя что-нибудь есть? Чего ты звонишь вообще, что тебе надо? Ну, скотина, я узнаю, кто ты такой, пиздец тебе придет. Я тебе уши отрежу, давай, нахуй. Давай, давай, давай. По башке дела стучу, понял, нет? Давай, давай, давай, давай. Ну, это на крайнях, да? Давай, давай, давай, давай. Я тебя сейчас найду. Ну, не сегодня, завтра, допустим, найду, да? И да, я тебе уши отрежу нахуй. Понял, нет? Да. Пес ты ебучий. Животное ты ебучее. Хочешь горбаном быть? Все? Горбаном хочешь быть? Я тебе говорю, все. Ну, тебе горбаном хочешь быть? Ты сам позвонить, что ли? У меня твой номер высветился. Слышь, он говорит, что я им звоню. Слышь, нет? Ну говори, вот я сейчас с милицией тебя соединяю. Ты звонишь-то? Я сегодня позвонил участковому, за вами займутся. Подожди вот, блядь. Вот твой мат, твои обзывания. Алло? Алло. Алло, алло. Кто ты попадаешь к нам? Кто попадает? Это дед Коля. Это дед Коля. Гутник. Какой? Какой дед Коля? Попали вы на мой телефон, на гутник. Неправда, я сижу и на кухне, и занимаюсь делом. Даже к телефону не подходила. Не надо ругаться, 10:00, у меня все в доме спят. Все. Я никуда не звонил, ничего. Да. Твою мать. Мы никуда не звоним. Вы сами звоните, блядь, а куда звонить? Я вам, блядь, покажу, сука, блядь, а? Кончай на месте. Ты козел ебаный, блядь, заткни рот. Совсем это самое, с ума сошли, заткни рот. Вы что, пьяные там, что ли? Алло. Алло. Алло. Слышь, Валерок, давай-ка бабу свою, давай поговорю с ней. Чего ты? Ты куда попал-то, э? Не слышу, блядь, голоса. Давай бабу свою. Чего тебе надо, блядь? Тебе же три раза, блядь, сказал. А ты, блядь, не понимаешь нихуя. Животное ты ебучее. Бабу свою, блядь, давай. Ты придурок ты ебучий, блядь. Проблемы надо, что ли? Придурок ты ебучий, проблемы, блядь. Проблемы нахуй хочешь говорить, да? Завтра у тебя будут проблемы, нахуй. Понял, нет? Чего? Ну, скотина, я узнаю, кто ты такой. Пиздец тебе придет. Заткнись ты, нахуй. По башке тебе настучу, понял, нет? Ну, ладно, завтра тобой займутся, козлина, понял, нет? Я че, ну, тебя найду. Найдешь, нахуй. Я тебя найду, период, блядь. Слышь, больной, ты, я понимаю, что ты больной, блядь, туда-сюда. Я тебя сейчас найду. Ну, не сегодня, завтра, допустим, найду, да? И я тебе уши отрежу, нахуй. Понял, нет? Животное ты ебучее. Ты ебучее, твою мать. Алло. Алло. Чего ты попадаешь к нам, а? Алло! Фу, блядь, ёб твою мать. Вы что там, блядь, совсем охуели, блядь? А кому звоните? А я никуда не звоню, это вы куда звоните? Наоборот, ко мне звонит бабушка какая-то. Я никуда не звонил, ничего. А ко мне дрынькает второй, третий раз. Нахуй мне это нужно? И мне тоже дрынькает. Куда ты звонишь? Чё ты мочухаешься? Да, слушаю. Ты козёл ёбаный, блядь, заткни рот! Понял? Мужчина. Мужчина, сейчас я полицию вызову. У меня фиксирует меня... телефон, все, откуда звонки, завтра заебетесь кувыркаться. Вы поняли меня, нет? Вы что, пьяные там, что ли? Я трезвый человек. Ты, блядь, все, папа, вообще меня? Нигде не было. Не звоните больше завтра. Сейчас, блядь, увидишь, ты ебало, блядь, так раскрашу. Ты, блядь, тебе нахуй заебешься, блядь, собирать его по осколкам. Вы с кем разговариваете там? Пидармот ты ебаный. Говори мне свой адрес, куда, блядь, к тебе приехать. Ты что, ты будешь, блядь, тебе хорошо, ты ровно так, что ты забудешь, блядь, пыль глотать. Все сказал? Так, говори мне адрес. Я не знаю свой адреса. Ты совсем охуел? То приедем, блядь, сейчас тебе пизды там, блядь, ставим. Урод ты ебаный. Кто? Говори город, сука. Все, мужчина, ты сказал все? Говори, куда приехать. Я тебя, падла, блядь, я не знаю, блядь. Я себе, я приеду, блядь, к тебе даже с табуреткой. Я, блядь, табуретку возьму с дома. Я тебе, блядь, табуретку, твою башку ебаную разобью. Ты все сказал? Понял ты, блядь? Я не, блядь, я мужчина. У меня милиция, блядь, сука, всех при руках. Блядь, я майор уже здесь. Да? Да. Вов. Да! Совсем ухудел какой-то дурак. Алло? Алло! Алло? Да. А кто это? А куда вы звоните, кому? Это к нам названивает какой-то хуй, блядь, домогатель, блядь. Ну так, а я-то тут при чем? Слышь, ты чё за шалава там? Да? Алло? Ты чё за шалава там? А? А? Слышь, что ты чё, коль педальный нахуй? Ты чё, блядь, куда мне надо, блядь? Ты куда звонишь, блядь? Ты сука, блядь, не знаешь, что кому звонишь? Что за хуй звонишь? Меня фамилия Чмука. Чмука? Понял, блядь? Чего? Чего ты ебаная, блядь? Ты, блядь, сука, забудь этот телефон. Или я тебя, блядь, вычислю через ментов сюда, художник выдержал. Понял, блядь? Понял, блядь, шакал, я ебаный, блядь. Я тебе говорю, ты не знаешь, кому звонишь. Я уже забудь. Забудет номер телефона, шакал ебаный. Все, ебало, заткни и выключайся. Понял, блядь? Да. Я тебя, сука, блядь, увижу, ты ебало, блядь, так раскрашу. Ты, блядь, тебе нахуй заебешься, блядь, собирать его по осколкам. Блядь, ебучий, еще раз позвони, блядь, сука, сюда тебе, блядь, позвоню, блядь, чмо. Я тебе, падла, блядь. Да. Так, ну давайте спокойно выясним. Так, давайте спокойно. Так, давайте лучше поделим завтра. Подъезжайте завтра в Масуровское. Дети сам. Я тебе, падла, блядь, я не знаю, блядь. Я себе приеду, блядь, к тебе даже в второй кабинет. Я, блядь, табуретку возьму с дома. Будь, я будем разговаривать, будешь со мной разговаривать. Говори, куда приехать. Так, говори мне адрес. Масуровский район. Поселок Масуровское. Ну? Приди в первый кабинет. Все, жди. Я тебе, блядь, табуретку, твою башку ебаную разобью. Я тебя разобью и разобью. И ты будешь со мной разговаривать. Там, блядь, там смотри, будешь, сука. С кем ты разговариваешь. Урод вот ты там. Ебаный. Слушай, тебе делать что ли нечего больше, а? Я тебе уши отрежу. Тебе делать нечего, что ли? Ты, я не знаю, люди уже спят давным-давно. Ты что, присрался-то, блядь? У тебя гуси улетели, подруга. У тебя не улетели? У тебя никто не улетел? Ты на Николаке залечилась? Слушай, отъебись! Это вы из дома, что ли? Сюда. А? Прокурор, что ли, захотели? Что ты молчишь-то? Я говорю, прокурора захотели, что ли? А, хуесос пришел, блядь. Отдай девочке трубочку. Я с ней хочу поговорить. Я сейчас... ну-ка, по, ну-ка, замеряй мой этот, где тут, запиши. Я сейчас запишу. Запиши. Сделал, блядь. Алло. Алло. Алло. Да-да. Я защиту даю вот таким же, как и тебе. Слушай, ты кончишь звонить? Время уже ночь. Да. Алло. Алло. Дядь Кость, тетя Алла рядом. Это Егор. А? Алло, алло, это Егор. Я не понял, кто такие? Это Егор. Слышь, ты что за шалава там? А? Нахуй пошел, бля. Слышь, ты че, конь педальный, нахуй? Ты че, охуел? Ты кто вообще, бля? Ты че, не догоняешь или че? Меня не фамилия Жмука. Я отправлю ребят, тебя нахуй сломают пополам. Отправляй. Понял, блядь? Слышь, ты, говорит, кобыла, ты че, не догоняешь или че? Ты вообще кто, блядь? Ты кто? А? А тебе я кто нужен? Надо. А тебе кто нужен? А ты куда звонишь-то вообще? М? Слышь, ты чё за шалава там? А куда ты звонишь-то, шалава? Какой-то придурок, блядь, звонит. Я его на хуях оттаскал. Сказал, блядь, что я такой-то, такой-то, блядь. Сейчас, говорю, вычислю. Где нахуй все ребра и ноги переломают, блядь? Он, видно, от моего имени звонит. Ты кто? Меня фамилия Жмука. Я у матери нахожусь. А? Чего? Кто ты? Слышь, мужик. Ты вообще кому звонишь? Я ж тебе по-нормальному объясняю. Ты что, не догоняешь или что? Не догоняю. Ты кто? Ты откуда? Да так нам названивает какой-то хуй, блядь, домогатель, блядь. А? Ты кому звонишь? Ты кому звонишь? Тебе кого надо? Все, ебало, заткни и выключайся. Понял, блядь? Не, не понял, блядь. Ты кому звонишь, говорю? Ты, сука, блядь, не знаешь, кому звонишь? Не знаю, кому ты звонишь. Ты, я, блядь, тебя, сука, забудь этот телефон. Или я тебя, блядь, вычислю через ментовку, нахуй, ноги выдерну. Понял, блядь? Понял, давай. Давай я хоть слышь, ментам позвоню. Слышь, кобыла, вы забудьте нахуй номер этот. Мы тебе и не звонили. Нахуй, нахуй, и Надю, и все, блядь. Понял, блядь? Понял, блядь. Вот так. Я тебя вообще нахуй убью. Алло. Алло. Алло. Слышь, Валерок, слушай, у меня вообще-то стоит определитель. Я записываю. Вот этот базар гнилой твой, я записываю. Вы кому звоните-то? Проблемы, наверное, что ли? Молодые люди, вы куда звоните вообще, а? А? Мы вам никуда не звонили. Вы куда звоните-то? Вы ошиблись кто номером. Куда вы звоните? Кто ты такой, фраер? Мы вам не звонили, это вы нам звоните. Давай, зубы почисти, понимаешь, нет? Лифчик посмотри, чтобы был чистый, тоже чистый. И трусы, и нахуй поменяй. Слушай, все, еще раз позвоните, я сейчас позвоню, куда надо. Ты что, пьяная, что ли? Ты что, дурак, что ли? Алло. Хочешь горбаном быть? Горбаном. Ответьте на вопрос, быть? Пожалуйста. Вы кому звоните? Вам кто нужен? Ну, тебе горбаном хочешь быть, а? Вы номером ошиблись вообще, вы кто? Вот твой мат, твои обзывания, я записываю. Ну, записывайте, ладно. Ну, вы говори, кто вот такие? Я вас первый раз слышу. Вы начали звонить, меня оскорблять, я ответил. А? Вы начали звонить, меня оскорблять, обзывать шалабой, вы кто? Я вас первый раз слышу. Ну и чего? Ну, а вам что нужно, вы кто? Чего, с какой цели звоните-то? Меня деньги твои интересуют. У тебя что-нибудь есть? Деньги есть у тебя? Нет у меня ничего. А то я хуеваза живу, я только откинулся с зоны. А-а-а. Понятно. Ты не знаешь, что я умею, я тебе шнифты повытыкаю, понял, нет? Да понял, я бедный, нет. Я по башке тебе настучу, понял, нет? Понял, да. Я тебе уши отрежу нахуй. Понял, нет? Я все равно тебя найду. Так, ладно, ладно. Я найду тебя. Завтра я на днях найду тебя. Посмотрим, чего будет. Угу. Да. Вон машина у меня какая-никакая ладно. Есть, я к тебе подъеду. Всего доброго, ладно. Да где ты живешь-то? Живу где? В Кирове. Да я не домогаюсь за тебя, мне ты не интересуешься, меня деньги твои интересуют. У тебя что-нибудь есть? Да у меня нет денег. Завтра у тебя будет проблема, нахуй. Я без работы, у меня нет денег. Ну, скотина, я узнаю, кто ты такой. Пиздец тебе придет. Угу. Все, ну пока, давай. Да. Привет, Серег. Привет. Как там делишки? Как квартишки. А чё вы, когда я позавчера заходил к вам, вы даже и чаю не предложили? А? Знаешь что, фотограф хуев. Что? Алло. Алло. Шпионы. Чё молчим? Алло. Алло. Ну что, петушня? Любка, а ты уже меня? Что, накатила, да? Да. Давай к тебе... Накати, кабель вонючий. Давайте я к вам опять в гости приду.